Глава вторая. Магические атаки имеют разную природу. Одна из самых простых — струя инфернального пламени, и попадает она в Шеллу. За союзницу я спокоен. Ее генератор щита с такой проблемой справится без особого труда. На мгновение защитное поле вокруг Шеллы вспыхивает и становится видимым, но это и весь эффект, которого удается достичь Морфу, выбравшему ее в качестве цели. Вокруг нас дымно вспыхивают серые ветки и пожухлые листва, но на это никто уже не обращает внимания. Мне достается более изощренный удар. Однако за долю секунды до того, как меня пытается рассечь надвое серп пустоты, организм спонтанно проваливается в режим обостренного восприятия. Поток скрытой силы, текущий через мой источник, скачком возрастает на порядок, и я рефлекторно бросаю почти всю энергию в щит, одновременно прыгая в сторону Виконта, чтобы хотя бы частично прикрыть его от уже летящего ему в грудь ледяного копья. Морф, ударивший по мне серпом пустоты, достаточно силен, но, судя по всему, его конструкт не вполне корректно настроен на источник силы. Это общая проблема почти всех самоучек вроде меня, пытающихся почти вслепую нащупать пути управления старыми артефактами тайкунов. Мне в этом плане невероятно повезло, а вот моему противнику, похоже, не очень. И все же стихия вакуума достаточно подлая штука. Несмотря на накачку энергии, щит гасит удар серпа лишь частично. До меня невидимое лезвие не дотягивается, но вложенная в атаку сила почти полностью останавливает мой прыжок, и я оказываюсь на земле. В и без того изрядно пострадавшую защиту впиваются сразу две пули, но ресурса щита пока хватает на то, чтобы их остановить. Хуже другое, я не успеваю прикрыть Олега, и формирующееся прямо на лету ледяное копье задевает лишь край моего защитного поля, легко его пронзает и бьет в щит Виконта Волжского. У сына графа неплохой защитный амулет, но сам Олег слабый морф, так что почти весь ресурс его щита – это накопленный амулетом энергии тайкунов. Впрочем, запас скрытой силы в этом конструкте вполне приличный. Помнится, близкий взрыв гранаты он выдержал без особых проблем. И все же граната – штука понятная и предсказуемая. А ледяное копье, выпущенное морфом неизвестной силы, может оказаться намного опасней. Олега буквально сносит с ног и отшвыривает на несколько метров в сторону. Но и снаряд из магически структурированного льда разлетается во все стороны облаком искрящихся осколков и водяного пара. Энергии при его разрушении выделилось более чем достаточно, чтобы мгновенно испарить заостренный наконечник копья. «Демон, целеуказание!» Требую я, перекатываясь и направляя вал в сторону противника. Впереди, там, откуда в нашу сторону продолжают лететь пули, вспыхивают шесть подсвеченных силуэтов. Они несколько размыты, сфера скрытности, создаваемая кем-то из нападающих, продолжает действовать. Однако при ведении огня и активных перемещениях ее эффективность сильно снижена. Очередь. Метрах в десяти перед стреляющими в нас из автоматов людьми Шваба встают огненные султаны взрывов. Стволы и ветви деревьев мгновенно высыхают и вспыхивают, а к небу с ревом рвутся клубы пара и летят какие-то горящие ошметки. Впереди слышны крики и ругательства, кого-то, похоже, зацепило. Позволять противнику еще раз применить боевые жезлы я не собираюсь, но и выжигать всю вражескую позицию под ноль в мои планы тоже не входит. Олег Волжский уже убедился, что его пытались убить, но теперь нужно еще и предоставить ему неопровержимые доказательства того, что эту попытку совершили именно люди барона Шваба. Вскакиваю и, петляя между деревьями, бегу вперед, слегка забирая вправо, чтобы обогнуть преграждающую мне путь стену огня. Шелла остается на месте. Это правильно. Пусть лучше займется Виконтом. Он, если и пострадал, то не слишком сильно, но когда придет в себя, пусть увидит рядом кого-то из нас. «Противник начал отход», — сообщает Ло. Коротко оборачиваюсь. Судя по всему, Олег еще не пришел в себя, так что ограничивать себя в средствах я смысла не вижу. «Прикажи роботу прижать их огнем к земле. Только осторожно, они нам живыми нужны». «Сделаю». В голосе Ло звучит злое удовлетворение, и откуда-то справа прилетает длинная очередь, выпущенная из легкой автоматической пушки. Хруст, с которым небольшие снаряды вгрызаются в стволы деревьев, слышен даже сквозь гудящее пламя. Робот ведет огонь бронебойными боеприпасами, чтобы не зацепить врагов случайными осколками. Зато психологический эффект от такого обстрела более чем неплох. «Больше не суетятся», — докладывает Ло. «Лежат мордами в землю или пытаются ползти к естественным укрытиям». Продолжаю сокращать дистанцию. Горящая полоса леса уже позади, и я вновь вижу перед собой распластавшиеся на земле силуэты противников. Кое-кто из них даже пытается неприцельно стрелять в нашу сторону, но, сделав небольшой крюк, я теперь приближаюсь к ним справа, откуда они атаки не ожидают. И все же меня замечают. Не знаю уж, как им удается пробить мое маскировочное поле, но навстречу мне летит рой пуль, выпущенных явно не наугад. Щит принимает 3 попадания, и я понимаю, что еще чуть-чуть и защите конец. Падаю на землю. Надо мной проносится еще одна порция бронебойных снарядов. Автоматическая пушка боевого робота Хивов заставляет людей Шваба крепко задуматься и временно прекратить огонь. Коротким рывком сокращаю дистанцию. Наши противники почему-то предпочитают держаться вместе, и их позиции находятся совсем рядом друг с другом, что меня полностью устраивает. Красный шарик гранаты тайкунов совершает полет по короткой дуге и ударяется о расщепленное ударом снаряда дерево. Опоясывающий конструкт меридианы вспыхивают серебром, и враги, только начавшие вновь поднимать оружие, безвольно валятся на землю. Впрочем, не все. Один из морфов все еще пытается навести на меня боевой жезл, хотя дается ему это с явным трудом. Выстрелить в противника я уже не успеваю. После броска гранаты нужно какое-то время, чтобы поднять и навести на цель автомат, но этого времени у меня нет. Щит практически сдох, а организм уже несколько секунд как вывалился из режима обостренного восприятия. «Хозяин, опасность!» — бубнит в голове голос демона. «Жезл ледяной купели!» Уже понимая, что это бесполезно, пытаюсь рывком перекатиться в сторону. Враг чуть доворачивает жезл вслед за моими движениями и отлетает в сторону, пробитый насквозь бронебойным снарядом. Боевой робот Кибов с такой дистанции промахиваться не умеет. Главное вовремя отдать ему необходимый приказ. «Спасибо, Ло!» Не скрывая облегчения, благодарю союзницу на общем канале. «Всегда пожалуйста, охотник!» С легкой усмешкой в голосе откликается десантница. «Но простым спасибо ты не отделаешься, даже не мечтай. Виконт сейчас придет в себя!» Клинивается в наш диалог Шелла. «Я вколола ему небольшую дозу регенератора. Контузия и несколько мелких царапин. В общем, жить будет. После нейтрализации основной засады наши проблемы не заканчиваются. Больше 2 десятков бойцов барона Шваба, недавно стоявших в заслоне и довольно умело притворявшихся местными жителями, услышали стрельбу и теперь спешат на помощь своим. Если бы не 5 пленников, парализованных взрывом моей гранаты, уйти от преследования мы могли бы без боя. Однако я не для того рисковал, захватывая врагов живыми, чтобы просто бросить их в лесу и сбежать. Впрочем, мне есть чем встретить новых гостей. Да и боевой робот Кибов при необходимости поможет. Правда, Олегу Волжскому этого лучше не видеть, так что я приказываю Шелле остаться с Виконтом на месте и связать пленных, а сам выдвигаюсь навстречу новому противнику. Идти приходится недолго. Уже через минуту я вижу первую пару людей барона Шваба. Вооружены они компактными пистолетами-пулеметами. Более мощное оружие под одеждой не спрячешь, а эти двое прикидывались мирными крестьянами. Меня бойцы барона не видят, а я могу стрелять по ним, как в тире. Тратить на такие цели модифицированные патроны я не хочу. Меняю магазин, тщательно целюсь и делаю 2 одиночных выстрела. Оба противника вскрикивают и падают на землю. Я стрелял по ногам, так что ранения не смертельны, но очень болезненны. Убивать стоявших в заслоне людей Шваба я без особой необходимости не планирую. Это обычные оперативники низового уровня, просто выполняющие полученный приказ и, скорее всего, информированные на минимально необходимом уровне. В ответ раздается длинная очередь, однако пули проходят далеко в стороне. Вал и так-то стреляет очень тихо, а из-под маскировочного поля он бьет вообще бесшумно. Не слышно даже негромкого лязга механизмов заряжания. В общем, люди Шваба лишь очень приблизительно могут определить, откуда им прилетело. Зато их пистолеты-пулеметы стучат довольно громко, так что остальные группы противника получают хороший ориентир. Следующую тройку я встречаю точно так же, как и первую пару, бесшумным огнем из укрытия. Теперь у противника уже 5 раненых, и в его рядах появляются признаки паники. «Снайпер!» — кричит кто-то из получивших пулю в ногу, предупреждая своих товарищей, спешащих к месту боя. «Вытащите нас! Только сами не подставляйтесь!» Неспешно меняю позицию, перемещаясь 30 метров влево, и снова меняю магазин на снаряженный модифицированными патронами. Самое время продемонстрировать еще не потерявшим боеспособность бойцам Шваба, что им здесь ничего не светит. «Помощь нужна?» — звучит в моем ухе вопрос Ло. «Робот занял позицию в 100 метров справа от тебя». «Побереги снаряды, где их потом брать? Сам постараюсь справиться. Эти клоуны, похоже, сами уже не рады, что сюда сунулись». «Тебя пытаются обойти, но как-то не уверенно». «Вижу. Сейчас попробую разъяснить им всю глубину их заблуждений». 2 тройки бойцов Шваба действительно пытаются выйти к моей позиции слева и справа. Дурацкая затея, особенно с учетом того, что они понятия не имеют, где я прячусь. При этом одна из троек идет практически в лоб на позицию робота. С них и начинаю. Вал слегка вздрагивает в моих руках, и модифицированная пуля СП-5 улетает к цели. С характерным шлепком она вонзается в дерево в двух десятках метров от крадущихся противников, и мгновением позже несчастное растение разносит в клочья, забрасывая все вокруг горящими обломками. Рев пламени, охватившего пылающий пень, и падающие сверху горящие сучья производят на людей Шваба неизгладимое впечатление. Они сначала падают на землю, а потом, пригибаясь и петляя, бросаются куда-то в сторону. Я на них уже не смотрю, разворачиваясь к левой тройке бойцов барона и вгоняю пулю в дерево рядом с ними. Впечатляющий фейерверк повторяется. Я выжидаю секунд 30 и выкрикиваю в сторону противника. «Забирайте раненых и уходите! Иначе все здесь и останетесь, как те, кто на нас напал! Стрелять не буду, у вас 5 минут!» Я почти уверен, что кто-нибудь из бойцов Шваба попробует выстрелить на голос. Но кроме треска, пожираемой огнем древесины и сдавленных стонов раненых, никаких звуков не слышно. «Они отступают», — через пару минут сообщает Ло. «Вытаскивают раненых и уходят». «Все?» «Да. Даже те, кто не успел попасть под раздачу. Остальные их уже предупредили, что лезть вперед опасно для здоровья». Выжидаю еще немного, убеждаясь, что люди Шваба действительно уходят, и возвращаюсь к пленным. Они уже пришли в себя и смотрят на меня очень недобро. Выглядит это достаточно смешно, учитывая их помятый вид и связанные руки. «Я шевалье Аздемир, подданный султана Измирского», с вызовом глядя мне в глаза, заявляет крупный мужчина средних лет с холеным лицом и небольшой бородкой. «За причиненный мне вред...» «Заткнись, шевалье!» резко отвечает за меня Олег Волжский. «Лейтенант Белов действовал в моих интересах, предотвращая вашу попытку меня убить. Любые претензии будете предъявлять мне, если, конечно, доживете до такой возможности». «Мой сюзерен?» — скидывает голову турок, но виконт вновь не дает ему закончить. «Твой сюзерен будет иметь дело с моим отцом, графом Волжским. Думаю, ему будет очень сложно объяснить, что делал его человек в наших землях и зачем он устроил покушение на сына их владетеля. Позже поговорим», — пресек я дальнейшую дискуссию. «Шелла, построите хвояк в колонну. Отсюда лучше уйти подальше». «Вы хотите вести пленных с собой в Каинову чащу?» — удивленно спросил Олег, когда нестроенная колонна пленных под присмотром Шелла отошла метров на 40, а я немного задержался, чтобы собрать и упаковать трофеи. «Нет, конечно. Такой толпой мы там точно не пройдем». «Тогда куда вы их ведете?» «Поближе к границе чаще. Найдем удобное место и вдумчиво их допросим. Думаю, вам будет интересно узнать, откуда здесь взялся этот турок и кто нанял его, чтобы вас убить. А потом? Что вы собираетесь делать с ними дальше?» «Думаю, милорд, весь дальнейший путь нам с вами придется проделывать вдвоем. Капрал Вирова останется охранять пленных. Уверен, после нашего возвращения из Каиновой чащи их показания станут отличным дополнением к вашим словам о том, что вы увидите в местах падения аппаратов чужих. На допросе наверняка всплывет масса интересных деталей, но я уже сейчас не сомневаюсь, что покушение на вас организовали люди барона Шваба. А этого турка просто наняли или каким-то образом заставили в нем участвовать, чтобы воспользоваться его уникальными способностями. Считаете, пленные расскажут нам правду? Это зависит от умения спрашивать». На моем лице появляется нехорошая усмешка. «Идти мы будем не слишком долго. Скоро сами все увидите». Пытать я никого не планирую, но спектакль есть спектакль. И я собираюсь отыграть свою роль с полной отдачей. Шелла по-прежнему идет немного впереди нас, контролируя пленников, и я инструктирую ее через топара. Для задушевной беседы с шевалье Аздемиром я собираюсь использовать тот же препарат, который уже неплохо показал себя при допросе Харитона, но афишировать применение столь продвинутой химии в мои планы не входит. Примерно через полчаса находится подходящая полянка. Людей вокруг нет, да и крупного зверя тоже. А обитатели Каиновой чащи, до которых отсюда уже меньше километра, пока ведут себя тихо. Усаживаем пленных на поваленное дерево, заодно привязывая их к нему, чтобы не делали глупостей. Последним закрепляем прочной веревкой Аздемира, уже несколько растерявшего изначальный гонор. Жестко хлопнув турка по плечу, чтобы быстрее занимал свое место, Шелла одновременно прижимает к его лопатке инъектор аптечки, и осман почти бесшумно получает в кровь порцию препарата для полевых допросов, способствующего развязыванию языков даже самых упертых фанатиков. Инъекция совершенно безболезненна, и на фоне довольно сильного шлепка по плечу Аздемир ее даже не замечает, как, впрочем, и остальные пленники, сидящие к Шелле спиной. Олег Волжский тоже этого не видит. Он в этот момент внимательно слушает меня, а я вдумчиво гружу его подробностями процедуры предстоящего допроса. Еще раз мысленно благодарю про себя полковника Павлова, и из моего рюкзака появляется на свет набор инструментов для проведения дознания в полевых условиях. Естественно, я не упускаю возможности продемонстрировать его во всех деталях нашим несостоявшимся убийцам. Со скучающим видом извлекаю и неторопливо раскладываю на прозрачной пленке изделия заплечных дел мастеров. Инструментов довольно много, и выглядят они... Даже Шелле и Олегу Волжскому смотреть на эти блестящие заостренные железки явно не хочется, а на лицах пленных отражаются именно те чувства, которых я и добиваюсь. Решив, что необходимое психологическое воздействие на последственных оказано в достаточной мере, я приступаю к допросу. Как видите, господа, у меня есть все необходимое для достижения между нами должного взаимопонимания. Думаю, обстановка прекрасно подходит для беседы в атмосфере полной откровенности и открытости. Начнем, пожалуй, с вас, шевалье Аздемир. Ведь будет неправильно заставлять уважаемого аристократа ждать своей очереди. Глаза турка лихорадочно блестят. Введенный Шеллой препарат уже начал действовать. Итак, шевалье Аздемир, вы готовы ответить на мои вопросы? «Да, готов». Несколько раз коротко кивает Осман, вызывая этим удивленные взгляды своих товарищей, явно не ожидавших, что их командир сдастся так быстро. «Вот видите, господа», — я вновь обращаюсь ко всем пленным, «разумно мыслящего человека сразу видно по трезвой и адекватной оценке складывающейся ситуации. Что ж, давайте приступим. Шевалье Аздемир, кто дал вам приказ убить виконта Волжского?» «Барон Шваб», — без малейших колебаний заявляет турок. «Меня и моих людей захватили оперативники его тайной службы и предложили сотрудничество». Краем глаза я слежу за тем, как по мере течения рассказа турка меняются лица товарищей Аздемира и морфов барона Шваба. Осман в мельчайших подробностях сливает нам все, что только можно, включая даже то, о чем я вряд ли догадался бы его спросить. Меняется и выражение лица Олега Волжского. Судя по всему, виконт с трудом удерживает себя от того, чтобы выхватить пистолет и учинить немедленную расправу. Тем не менее, со своими чувствами сын графа все-таки справляется, пусть и с ощутимым трудом. Слушая откровения командира, не видят смысла запираться и его подчиненные Альп и Барк, а вслед за ними раскалываются и морфы барона Шваба. По просьбе виконта я по очереди развязываю пленным руки, и они дают краткие письменные показания. Все это занимает больше времени, чем планировалось, но задержка меня совершенно не расстраивает. Мы ведь уже получили намного больше, чем то, на что я рассчитывал изначально. После допроса мы больше никуда не идем. Нужно оборудовать временную стоянку, на которой Шелла будет нас дожидаться, охраняя пленных. «Послушайте, лейтенант», — отозвав меня в сторону, негромко произносит Олег, — «вы не боитесь оставлять капралу Вирову одну охранять пятерых опытных бойцов, да к тому же еще и морфов? Сама-то она обычный человек. Ну, не совсем обычный, но все же. К тому же ей ведь когда-то спать надо. Как она со всем этим справится?» Виконт задает очень правильные вопросы. Правильные, исходя из той информации, которая у него есть. «Не боюсь». Я стараюсь, чтобы мой голос звучал твердо, но вместе с тем достаточно уважительно. «Вы, милорд, просто еще не в курсе всех возможностей капрала Вировой, а умеет она очень многое. Вспомните хотя бы, как она водит броневик, и это далеко не единственное, чем она может удивить любого стороннего наблюдателя, видящего в ней всего лишь красивую куклу, кое-как научившуюся обращаться с оружием. Я бы никогда не взял себе в напарницы женщину, особенно с такой яркой внешностью, если бы не был уверен в ней на все 100%. Наш с вами рейд в Каинову чащу продлится не больше суток. А столь короткое время Шелла вполне сможет сохранять должную концентрацию, даже обходясь без сна». «Удивительная женщина!» Услышанное, похоже, производит на сына графа большое впечатление. «С ее внешними данными, характером и целеустремленностью она вполне могла бы стать баронессой или даже графиней. А уж выйти замуж за богатого аристократа для нее вообще не составило бы никакого труда. Ей бы жить в удобстве и комфорте, в шикарном особняке с кучей слуг. А она предпочитает бегать по лесам с автоматом в руках и подставляться под пули. Да, таков ее выбор. Но о его причинах вам лучше спросить у нее самой». «Я уже спрашивал», — глядя чуть в сторону, отвечает виконт. В ответ она только молча улыбнулась. «И все же, должно же быть что-то, что заставляет ее так поступать. Лейтенант, я понимаю, что это бестактный вопрос, но... Между вами есть что-то, кроме чисто служебных отношений?» «Сложно сказать. Я с интересом смотрю на Виконта, явно чувствующего себя не слишком комфортно. Пожалуй, тут однозначно и не ответишь. Да и не время сейчас обсуждать столь абстрактные материи. Пойдемте, милорд. Сегодня у нас еще много неотложных дел». Выходим мы рано утром, еще в полной темноте. Ни мне, ни Виконту отсутствие света проблем не создает. Все-таки очень удобно, что Олег Волжский не только морф, но и сын графа. Да, способности у него слабые, но зато денег и власти у папы более чем достаточно. А значит, и обеспечить сына необходимыми ему конструктами он вполне в состоянии. Конечно, амулет ночного зрения позволяет Олегу разве что не спотыкаться в темноте. На большие возможности Виконта не хватает, но и это уже неплохо. Наш маршрут многократно проверен и тщательнейшим образом подготовлен. И, само собой, я очень заинтересован в том, чтобы сын графа смог в деталях рассмотреть все эти опасные приключения, которые сегодня свалятся на его голову. Первым на нашем пути оказывается минное поле. Его мы аккуратно обходим. Правда, одна из мин все-таки подпрыгивает в воздух, но, не успев обнаружить цель, падает обратно, так и не выпустив в нашу сторону веер поражающих элементов. На самом деле, мина обнаружила не нас, а оптоэлектронный призрак, созданный боевым роботом Кибов по приказу Ло. Как только мина отреагировала, фантом немедленно исчез, так что уничтожать ей стало некого. Краем глаза слежу за реакцией Виконта. Пока он неплохо держится, но видно, что нервы у него на пределе. До места падения голема-тайкунов, а точнее до декораций, изображающих это место, мы добираемся почти 5 часов. За это время мы успеваем как бы случайно нарваться на сошедших в схватке голема-тайкунов и боевого робота Кибов. В сотни метров от нас валятся на землю измочаленные взрывами деревья и мелькают вспышки синеватого инфернального пламени. В небе проносятся дроны-разведчики, и откуда-то из глубины каиновой чащи по ним азартно ведут огонь стационарные огневые точки тайкунов. Опыт подобных представлений у нас уже есть. Именно таким образом мы в свое время отбили у отряда Юрьева и людей барона Шваба всякое желание искать реальные места падения десантного бота Кибов и летающего голема тайкунов. Сейчас масштаб, конечно, не тот, но единственного зрителя зрелище все равно равнодушным не оставляет. На закуску мы натыкаемся на тщательно замаскированную огневую точку Кибов. Нас сканеры противника различают плохо, но 10-1.5 снарядов над нашими головами все-таки пролетает, превращая изрядный участок леса в дымящийся бурелом. Произведенным на Виконта эффектом я полностью удовлетворен. Когда мы, наконец, вываливаемся на окруженную поваленными и обгоревшими деревьями продолговатую полянку, Олег даже не сразу осознает, что мы все-таки прорвались и достигли цели. Просека, якобы проделанная упавшим големом тайкунов, заканчивается глубокой воронкой, вокруг которой разбросаны фрагменты корпуса летающего конструкта. Некоторые из них вполне себе настоящие. На поляне и вокруг нее лежит множество исковерканных и частично обгоревших обломков старой техники Кибов и псевдоживых конструктов тайкунов. По нашей легенде, они сошлись здесь в смертельной схватке, в результате которой и разнесли в клочья все, что осталось от совершившего жесткую посадку аппарата чужих. Ремдрон Кана и инженерный голем Топара стащили сюда останки местных тварей, полегших в безуспешных атаках на реальное место падения десантного бота. Сразу на поляну я Виконта не отпускаю. Сначала обозначаю для него места относительно безопасного поиска уцелевших артефактов и указываю участки, куда соваться однозначно не стоит. По легенде, там можно нарваться на мины тайкунов и Кибов, а на деле это просто части декораций, созданные построителями иллюзий и маскировочными полями. Впрочем, Олег не слишком расстроен этими ограничениями. Поле деятельности для него и так достаточно обширно. Минут через 20 рюкзак Виконта наполняется вещественными доказательствами, якобы пропущенными мной и Шеллой при прошлом визите на эту поляну. Времени у нас как бы было мало, и сбор трофеев велся в большой спешке. Вот и нашли и не все. Лучшей находкой Олега становится слегка деформированный, но вполне работоспособный конструкт кубической формы, сочетающий в себе функции сканера и создание сферы скрытности. Это прямой аналог моего шара, но созданный на 1.5 века позже. Разница в примененных при его производстве принципах сразу бросается в глаза. Правда, из-за полученных повреждений артефакт функционирует лишь на четверть своих возможностей, но для наших целей это как раз то, что нужно. В Виконте не на шутку разыгрывается азарт охотника, и его чуть ли не за уши приходится оттаскивать от делянки с артефактами. Это пока не конец нашей программы. Впереди нас ждет еще одна похожая просека с воронкой в конце, но на этот раз с уклоном в сторону обломков техники кибов. Муляж места крушения десантного бота находится не так уж далеко, и мы добираемся до него минут за 40, словив по пути еще пару опасных приключений. Видно, что Виконт уже сыт романтикой Кайновой чащи по горло, но сбор трофеев он проводит так же тщательно, как и на первой поляне. Обратно возвращаемся изрядно нагруженными. Мне приходится взять у Олега часть трофеев, чтобы он сохранил хоть какую-то мобильность. Мое предложение устроить схрон и спрятать в нем часть добычи до лучших времен он отвергает. Видимо, возвращаться сюда ему больше не хочется ни под каким видом. На обратном пути вокруг нас продолжает происходить увлекательная движуха, так что границу Каиновой чащи сын графа пересекает вымотанным до предела и физически, и морально, но собой он явно горд и, я бы сказал, не без оснований. Держался Виконт очень неплохо. Это для меня все происходившее было спектаклем, а он шел через устроенный нами техногенный и магический ад на полном серьезе и прошел. Граф Казимир Волжский неторопливо прохаживался по своему рабочему кабинету и иногда бросал короткие взгляды на сына, удобно устроившегося на стоявшем у стены массивном диване с бокалом сухого вина в руке. После похищения и вынужденного похода в Каинову чащу Олег как будто разом повзрослел на несколько лет, и графу это нравилось. «И что, она действительно настолько красива?» — с легкой улыбкой спросил граф, остановившись и развернувшись к сыну. «Да, отец. Я видел много красивых женщин, готовых запрыгнуть в мою постель по первому же намеку, а чаще и без него. Но Шелла Вирова — это нечто совершенно другое». «Я видел ее портрет», — задумчиво кивнул граф. «Стас нарисовал. Он не только довольно сильный морф, но и неплохой художник с фотографической памятью. Скажу честно, я был впечатлен». «Понимаю тебя, сын, если, конечно, Стас ничего не приукрасил». «Приукрасил?» — Виконт печально усмехнулся. «Я видел его рисунок. Он не передает и половины притягательности оригинала. И все же дело не только во внешности. Это очень сильная женщина. Не в физическом плане, хотя в поединке с ней у меня точно не было бы никаких шансов. Капрал Вирова — настоящий боец, а не комнатная баллонка, как большинство наших придворных дам». «И она тебе отказала?» «Нет, отец, но боюсь лишь потому, что я так и не решился сделать ей предложение». «Предложение?» — чуть приподнял бровь граф. «Ты серьезно?» «Я-то имел в виду лишь обычную короткую интрижку. Тебе удовольствие, ей благосклонность высшего аристократа. Ну и тоже удовольствие, естественно». «Такое с Шеллой точно бы не сработало. Сразу после моего пленения я предлагал ей и лейтенанту Белову очень щедрую награду за мое освобождение и переход на нашу сторону, но они оба категорически отказались. Да, я помню твой первый доклад, когда Белов разрешил тебе со мной связаться». Граф вновь начал неспешно расхаживать по кабинету. «Как думаешь, почему они отказались быть твоими гостями в нашей резиденции?» «Не знаю, отец. Решение принимал лейтенант Белов. Формально он сослался на необходимость срочно явиться к своему начальству, но, думаю, это только повод. Впрочем, возможно, они оба здесь все-таки вскоре появятся. Если, конечно, тебе покажется интересным то, что я сейчас расскажу». «Хм, я уже заинтригован», — улыбнулся граф Волжский. «После твоего похода в Каинову чащу я к любому твоему предложению отнесусь более чем серьезно. Война на наших землях закончена. Армия Шваба полностью выведена с земель барона Самарова», — начал издалека Олег. «Сам барон Шваб лишен титула и отправлен в изгнание, а его земли перешли в твое прямое владение». «Это временно», — поправил сына Казимир Волжский. «Небольшую часть территории я планирую передать Самарову в качестве контрибуции за необоснованное вторжение. В глазах моих вассалов это будет справедливо. Остальное разделим между тобой и твоими братьями. Вы уже достаточно возмужали для того, чтобы начать управлять собственными феодами. Ты получишь город и прилегающие земли. Заслужил». «Благодарю, отец», — Олег слегка поклонился. «Меня удивляет, что ты решил отдать часть земель Самарову. Может, оно и справедливо, но ты ведь его на дух не переносишь». «Есть такое», — — усмехнулся граф. «Я и сейчас не испытываю к этому своему вассалу особой симпатии. Но на переговорах о прекращении боевых действий Самаров попросил у меня 5 минут наедине и принес извинения за тот старый инцидент, с которого и начался разлад между нами. Раньше он никогда этого не делал, всем своим видом изображая, что ничего и не было. Однако с годами люди становятся, если и не умнее, то мудрее. Но при условии, что они изначально не безнадежны. Впрочем, мы отвлеклись. Ты говорил о некоем предложении, касающемся Белова и Вировой. Скажу сразу, идея очень смелая. Но если ты согласишься, это будет беспроигрышный вариант. В худшем случае Белов сложит голову, пытаясь воплотить ее в жизнь. А в лучшем... В лучшем мы получим очень большую выгоду от этого мероприятия. Не тяни, сын. Ты и так уже напустил достаточно тумана. Каинова чаща, Змеиный лес, Бор невернувшихся. Все это территория, лишь формально числящаяся под твоей рукой. На самом деле это утерянные земли, полностью исключенные из хозяйственного оборота. Конечно, если не считать единичных охотников, на свой страх и риск, совершающих туда вылазки за добычей, и зачастую там и гибнущих. Ты говоришь очевидные вещи, сын. То-то и оно, что очевидные. Вот только не для Белова. Он утверждает, что в состоянии очистить как минимум часть этих территорий от тварей тайкунов и старой техники кибов. Очистить и установить над ними полный контроль. И он даже утверждает, что готов сам найти для этого необходимые ресурсы. Звучит как полный бред, удивленно качнул головой граф. Впрочем, после вашего рейда в Каинову чащу, я готов допустить, что его слова не совсем пустой звук. Сам-то ты что по этому поводу думаешь? «Не знаю, отец». В голосе Виконта отчетливо прозвучали сомнения. «Лейтенант Белов очень необычный человек. Сильнейший морф и хороший боец. Кроме того, у него есть серьезные связи с торговым сословием. Да и его напарницу, капрала Вирову, тоже не стоит недооценивать. Вынужден признать, в паре они работают просто великолепно». «Только работают?» «Этого я так и не понял». Олег отвел взгляд слегка в сторону. «Ладно». «Оставим пока Вирову», — решил сменить тему граф. «Что Белов хочет получить в качестве награды за очистку земель от чужих тварей? Титул и половину возвращенных под контроль земель в качестве личного феода. С особой вассальной клятвой, обязывающей вставать под наши знамена только в случае внешней агрессии против графства». «Не слишком ли круто для простолюдина и вчерашнего деревенского охотника?» «Думаю, это приемлемые условия, отец». Ну, может быть, кроме некоторых деталей вассального договора. Хочу тебе напомнить, что лейтенант Белов спас мне жизнь, прикрыв своим силовым щитом от удара ледяного копья. Моя защита не смогла бы отразить эту атаку. Кроме того, именно благодаря Белову нам удалось предотвратить огромные убытки, связанные с междоусобной войной, спровоцированной бароном Швабом. Да и шпиона Османов он преподнес нам буквально на блюдечке. Все это достойно щедрой награды, так что я не вижу причин для отказа. К тому же титул он получит только если преуспеет в возвращении нам утерянных земель, так что мы в любом случае ничего не потеряем. А вот выиграть можем очень многое». «Ну, допустим», — не стал спорить Казимир Волжский. «Однако есть еще одно препятствие. Белов и Вирова — люди барона Самарова. Они состоят на службе в его особой канцелярии. Как ты планируешь решить эту проблему?» «Думаю, если ты пообещаешь Самарову окончательно забыть тот инцидент, он с радостью отдаст тебе Белова и Вирову. Кроме того, у него ведь есть такая проблема, как Змеиный лес, фактически рассекающий баронство пополам и подступающий довольно близко к Свислову. Если Белов сможет вернуть ему хотя бы малую часть этих земель и отодвинуть границу Змеиного леса от столицы баронства, Самаров окажется в большом плюсе. Уверен, он не станет упускать такой шанс». «А ты действительно повзрослел, сын», — задумчиво улыбнулся барон. «Причем не только внешне». «Хорошо. Я готов принять это предложение. Белов и Вирова немало сделали для графства, так что Белов уже сейчас вполне заслужил личное ненаследуемое дворянство. А что касается Вировой, подумай сам, как ее наградить от нашего имени. А вот чтобы получить феод и баронский титул... Белову придется очень постараться. Если его затея провалится, мы действительно ничего не потеряем. А при успехе у нас появится очень интересный козырь. Кто сказал, что метод возврата утерянных земель можно использовать только в нашем графстве? Такой услугой наверняка заинтересуются даже в столице. Ее только нужно будет правильно упаковать и сделать так, чтобы никто не смог использовать метод шевалье Белова в обход нашей семьи. Об этом придется очень серьезно подумать, но не сейчас, а когда и если у Белова все получится. Отправиться в Динино мы решаем далеко не сразу. Сначала доводим Олега и пленных до оставленного в лесу броневика, потом едем на нем в условленную точку, где нас ждут люди графа, которым мы и передаем с рук на руки Виконта и его несостоявшихся убийц. Что с ними делать, пусть решает Казимир Волжский. С Олегом у нас оговорено все еще по дороге, так что прощаемся мы достаточно быстро. На глазах потрясенных происходящим бойцов графа Волжского Виконт обменивается со мной крепким рукопожатием и заявляет, что всегда будет рад видеть нас с Шеллой у себя в гостях. Такое поведение высшего аристократа по отношению к простолюдину и недавнему врагу в их головах совершенно не укладывается. Шелла тоже протягивает Олегу ладонь, и он ее с удовольствием пожимает, но куда более аккуратно, чем мою. Никакого транспорта у нас нет, так что в Динино приходится идти пешком. Наверное, это даже к лучшему. Олегу нужно дать время на разговор с отцом. К тому же графу наверняка понадобится время на принятие решений по моим предложениям, так что появляться в зоне досягаемости моего нынешнего начальства нам пока рано. Если заявиться в Динино прямо сейчас, полковник Павлов тут же отдаст мне приказ возвращаться в город для доклада, и, думается мне, задать нам с Шеллой множество неудобных вопросов захочет не только он, но и сам барон Самаров вместе со своим советником Юрьевым. Понимая все это, продвигаемся мы неспешно и старательно обходим все встречающиеся на пути населенные пункты. Путь наш лежит как раз через те места, где какое-то время назад мне пришлось столкнуться с диверсантами барона Шваба, планировавшими расстрелять из засады броневик Юрьева. Шелла здесь тоже уже бывала, и ей запомнились совершенно другие события. «Где-то не так уж далеко отсюда лежит в болоте одна очень полезная штука», — мечтательным голосом произносит союзница. «Ты о чем?» «Я как раз обдумываю тактику общения со своим нынешним начальством и не сразу понимаю, что она имеет в виду». «Я уже устала ноги бить по этим дурацким лесам и ухабистым недоразумениям, которые здесь называют дорогами». С преувеличенной брезгливостью в голосе отвечает Шелла. «А тут, совсем рядом, валяется вполне пригодная к восстановлению транспортно-боевая машина. Кажется, вы, Сло, называли ее бронетранспортером. Ты, конечно, говорил, что такая роскошь тебе не по статусу, но, по-моему, с твоими новыми знакомствами это уже не столь актуально. Может, действительно достанем эту штуку из болота и приведем в порядок?» «А сможем восстановить-то? Он все-таки 150 лет в болоте пролежал». «Так там условия для консервации почти идеальные. Доступа кислорода практически нет, окислительные процессы предельно замедлены. К тому же, если что-то все-таки там сгнило, а что-то наверняка сгнило, воспроизвести детали, изготовленные по старым земным технологиям, для нашего ремдрона не проблема. Какое-то время на это уйдет, конечно, но я не думаю, что его понадобится много. Да и зачем заменять старое старым? Все, что не на виду, можно модернизировать. Думаю, Кан этим с удовольствием займется. Время у него есть. Все равно для восстановления бота ему пока очень многого не хватает. Да и не факт, что на Земле вообще найдется все необходимое». «Масштабно мыслишь?» В моем голосе звучит легкая ирония, хотя сама идея мне, безусловно, интересна. «А почему тогда броневик? Я знаю место, откуда можно танк уволочь, хотя состояние у него, пожалуй, похуже будет. Бронекорпус, ходовая и пушка относительно целы. Повреждения, конечно, есть, но, по крайней мере, насквозь они не проржавели. А вот внутри почти все рассыпалось в труху. Ну, то, что мародеры не растащили за все эти годы». «Будет нужно, и танком займемся», — подключается к нашей беседе Ло. «Правда, сейчас он нам ни к чему. Или ты с кем-то прямо завтра воевать собрался?» «Да вроде пока нет». «Шелла права. Пора задуматься о нормальном транспорте. Относительно быстром, с хорошей проходимостью и приемлемой грузоподъемностью. Ну и с приличной защитой, само собой. Танк для этих целей не очень подходит. Но место ты на карте покажи. Кан отправит туда дрон-разведчик и оценит состояние твоей находки». Сейчас Динино выглядит намного лучше, чем в конце штурма. Хотя последствия интенсивных боевых действий на улицах поселка еще встречаются почти повсеместно. Внешняя стена уже отстроена заново, а вот пострадавшие дома пока отремонтированы далеко не все. Нас здесь давно ждут. Конечно, о том, когда именно мы прибудем, никто не знал, но при нашем появлении сразу запускается целая цепочка заранее отданных приказов, и уже через несколько минут мы с Шейлой оказываемся сначала в кабинете начальника местного гарнизона стражи майора Левандовского, а потом, практически без паузы, на пункте связи. Как выясняется, подполковник Горский, командовавший обороной Динина, уже уехал в город. После ухода армии и вторжения он отправился к прежнему месту службы за очередными наградами и повышениями, но, уезжая, он оставил Левандовскому жесткий приказ: при моем появлении немедленно организовать связь с особой канцелярией и советником Юрьевым для передачи моего доклада. Доклад у меня давно готов, и он достаточно краток. В пространных посланиях, изобилующих мелкими деталями, я никакого смысла не вижу. Меня либо немедленно выдернут в город для подробного отчета о наших с Шеллой действиях, либо не выдернут вообще, но это уже будет совсем другая история. Ответа ждать приходится больше часа, и когда он поступает, меня изрядно озадачивает первая же строка. Точнее, даже не строка, а указание адресата. «Шевалье Белову. Поздравляю с успешным завершением операции и благодарю за безупречную службу. Также передаю вам личную благодарность барона Самарова за смелые и грамотные действия при отражении штурма Динина и проявленную инициативу, направленную на полное прекращение вторжения армии барона Шваба в наши земли и опровержение предъявленных нам ложных обвинений в мятеже. С момента последнего сеанса связи с вами обстоятельства сильно изменились. Настоящим уведомляю вас о том, что с сегодняшнего дня вы и капрал Вирова более не состоите в штате особой канцелярии барона Самарова в связи с вашим переводом под прямую юрисдикцию графства. Все дальнейшие пояснения вам предоставит виконт Олег Волжский, к которому вам рекомендовано обратиться за таковыми в максимально сжатые сроки. Также извещаю вас о том, что вам и капралу Вировой начислено денежное вознаграждение за успешно проведенную операцию. Получить его вы можете при личном визите в финансовую службу особой канцелярии. Постскриптум. Мои поздравления с возведением в дворянское достоинство. Уверен, личное ненаследуемое дворянство – это лишь ваш первый шаг на этом пути. Когда прибудете в Свислов за вознаграждением, а оно того стоит, буду рад видеть вас у себя. Нам есть что обсудить. Полковник Павлов». «Шевалье. У нас в деревне все произносили это слово чуть ли не с благоговейным трепетом, но мне его звучание никогда не нравилось. Чем-то оно созвучно слову «шваль», и меня такая аналогия совсем не радует. Надо бы поскорее от него избавиться. Титул «барон» звучит намного лучше. Хотя, чем дольше я обо всем этом думаю, тем яснее понимаю, что нашу неофеодальную систему нужно ломать в труху, чтобы всяческие бароны, графы и прочие герцоги снова стали лишь частью истории, а не реалиями повседневной жизни. Правда, пока это не более чем мечты и сомнительные прожекты. Нет у меня под такие задачи ни людей, ни ресурсов, и появятся они еще очень нескоро, если вообще появятся. Впрочем, какой-то задел для этого все же имеется, и, пожалуй, пора заняться укреплением и расширением этого плацдарма. Динина, кстати, вполне подходящее для этого места. Жаль только, что времени опять мало. Заставлять ждать виконта Волжского – плохая идея. Дом Саввы Ильича Матвеева при штурме, если и пострадал, то не слишком сильно. Во всяком случае, сейчас никаких следов развернувшихся недавно в Динино боевых действий я здесь не вижу. Мои опасения, что Матвеев-старший уже куда-то убыл по своим торговым делам, тоже оказываются напрасными. И он, и его сын Игнат все еще здесь, и нашему с Шеллой визиту они явно рады. Савва Ильич уже откуда-то знает об изменении моего статуса и пытается обратиться ко мне подобающим образом, но я немедленно пресекаю эти поползновения. Слышать в свой адрес обращение «шевалье» мне не хочется. От малознакомых людей я еще готов это терпеть. Но друзья пусть уж лучше называют меня, как и раньше, просто по имени. Время обеденное, и нас немедленно усаживают за стол. Матвеев-старший, похоже, искренне расстроен, что не знал о нашем визите заранее, а иначе набор блюд бы был совершенно иным. Но нас и так кормят очень вкусно и сытно, и после длительного питания урывками в походных условиях я испытываю огромное удовольствие от неторопливого поглощения всяческих вкусностей в комфортных условиях и в приятной компании. Шелла, судя по всему, мои эмоции полностью разделяет. После обеда мы вчетвером устраиваемся в гостиной, и мне приходится вкратце изложить Савве Ильичу и Игнату изрядно усеченную версию того, что происходило с нами с момента начала штурма Динина. После этого наступает очередь хозяев рассказывать, что произошло с ними за время нашего отсутствия. А произошло, как оказывается, довольно многое. Для начала выясняется, что моя догадка оказалась верной, и до дома Матвеевых боевые действия не докатились. А вот два их торговых заведения, находившихся в восточной части Динина, изрядно пострадали и подверглись разграблению. Впрочем, наиболее ценные товары оттуда уже были предусмотрительно вывезены, так что убытки получились вполне умеренными. Матвеевы уже готовились к появлению солдат барона Шваба, но штурм неожиданно прекратился, и о причинах столь странного поведения противника до настоящего момента Савва Ильич и Игнат могли только гадать. «Я смотрю, Сергей, спасать нашу семью от крупных финансовых потерь уже входит у тебя в привычку», — улыбается Матвеев-старший. «Боюсь, если б штурм продолжился, мы бы сейчас здесь не беседовали. Что-то я сильно сомневаюсь, что командиры бойцов Шваба стали бы удерживать своих подчиненных от разграбления богатых домов в центральной части Динина, особенно после тех потерь, которые они понесли на подступах к поселку». «Мы тоже рады, что все закончилось хорошо», — с улыбкой отвечает Савве Ильичу Шелла. «У вас прекрасный дом. Было бы жаль, если бы он сгорел или сильно пострадал при штурме». «Уцелел не только дом, но и кое-что еще», — с довольным видом произносит Игнат. «Думаю, вам будет интересно посмотреть на наше последнее приобретение. Оно досталось нам на удивление дешево. Продавец почти не торговался, стремясь как можно быстрее избавиться от громоздкого и неликвидного товара и рвануть куда подальше из поселка, который вот-вот подвергнется нападению армии вторжения. Что-то из моего списка?» «Да, причем сразу несколько наименований, да еще и тех, которые я менее всего рассчитывал найти так быстро». «И что же это?» «Три металлических ящика с химическими реактивами. Упаковка однозначно еще довоенная. Откуда они, продавец не знает. Ну, по крайней мере, он так утверждает. Сказал только, что купил их по случаю охотников, регулярно совершающих рейды на окраину Черной Пустоши. Они у него на складе давно пылились, а потом он услышал, что я интересуюсь подобными вещами, и решил захватить товар с собой, направляясь в земли барона Шваба. Путешествие у него получилось исключительно насыщенное, и к моменту прибытия в Динино он уже так наелся приключениями на тракте, что готов был отдать нам эти ящики чуть ли не даром, лишь бы не тащить их обратно. Дальше, навстречу армии вторжения, он двигаться, естественно, не рискнул, так что постарался избавиться здесь от всего товара, который вез к нашим соседям». «Что за реактивы?» «Белые, коричневые и черные порошки в пластиковых банках. Судя по сохранившимся надписям, оксиды металлов. Молибден, кобальт, скандий, осмий. Последний, говорят, считался раньше драгоценным металлом, почти как платина». «Осмий — это очень удачно», — задумчиво произносит Шелла, вызывая своими словами слегка удивленные взгляды Игната и Саввы Ильича. «Действительно отличные новости», — быстро киваю я, предотвращая появление ненужных вопросов. «Мы возьмем все, вот только с транспортом у нас имеются некоторые проблемы». «Это легко решаемо», — небрежно отвечает Матвеев-старший, думая явно уже о чем-то другом. «Я так понимаю, перед вами обоими теперь открылись новые возможности, а значит, появились и новые планы. Не поделитесь, чем собираетесь заняться дальше? Осмелюсь утверждать, что уже неплохо вас знаю, и что-то мне подсказывает, что вы вновь затеваете нечто масштабное. А где масштаб, там всегда найдется место и выгодной коммерции. Или я ошибаюсь?» «Не ошибаетесь, Савва Ильич. Во все детали наших планов я вас пока, к сожалению, посвятить не могу, в силу взятых на себя обязательств, а не разглашений. Но есть кое-что, о чем вам стоит знать прямо сейчас. Если все пойдет так, как мы планируем, очень скоро в нашем распоряжении окажется довольно много артефактов из Каиновой чащи и Змеиного леса. Самостоятельно заниматься их продажей у нас времени не будет, и я бы хотел предложить вам взять этот вопрос на себя». «О каких объемах идет речь?» В глазах Матвеева-старшего быстро разгораются огоньки делового азарта. В пересчете на деньги, естественно. Точно пока сказать не могу. Объемы будут нарастать постепенно. Но, думаю, разговор пойдет о миллионах, если не о десятках миллионов. Впечатляет. Слегка озадаченно качает головой Савва Ильич. Если бы мне такое сказал кто-то другой, я бы ни за что не поверил. Но в твоих словах я ни секунды не сомневаюсь. Есть, правда, одна проблема. Такие объемы столь специфического товара рынок нашего баронства не переварит. Придется искать новых торговых партнеров у наших соседей. А это может оказаться непросто. Есть там своя специфика. Да и перевозки по нашим трактам, сами знаете, не всегда безопасны. Так вы возьметесь за реализацию наших трофеев, Савва Ильич? Сергей, ты всерьез считаешь, что я способен отказаться от такой сделки? Весь вид Матвеева-старшего буквально кричит о том, что более глупого вопроса он не слышал уже лет 10, как минимум. Из Динина мы выезжаем на дилижансе, принадлежащем семье Матвеевых. Савва Ильич полностью взял на себя решение наших транспортных проблем. Я честно предупредил его, что путь нам предстоит не близкий, но Матвеев-старший ничего слушать не захотел. Что ж, путешествовать по зимним дорогам в закрытом относительно комфортабельном салоне – не такая уж плохая идея. Я-то ко многому привычен, а вот Шеллу прогулки на свежем воздухе под регулярно срывающимися с серого неба снежными зарядами совсем не радуют. Вместе с дилижансом Савва Ильич выделил нам двоих возниц и пару неплохих лошадей, которых мы в дальнейшем оставим себе. Но не в рюкзаках же мы потащим металлические ящики с оксидами металлов, когда отправимся в Каинову чащу. Впрочем, туда мы поедем не сразу. Сначала нам предстоит встреча с Олегом Волжским в бывшей резиденции барона Шваба, теперь перешедшей во владение виконта. Именно там мне вручат документы, подтверждающие мой новый статус. И там же нам с Олегом предстоит обсудить, с каких именно территорий я начну воплощать в жизнь свою авантюрную идею. Кстати, об авантюрности. Не могу сказать, что это только фигура речи. Не знаю, как к моему предложению отнесся граф Волжский, но на его сына оно произвело весьма неоднозначные впечатления. Если бы не наш совместный рейд в Каинову чащу, он бы, наверное, вообще меня слушать не стал, а так выслушал, причем очень внимательно. Но на лице его читались большие сомнения в реализуемости моих прожектов. Что интересно, с не меньшим скепсисом к этой идее отнеслись и мои союзники, чего я, честно говоря, не ожидал. Легче всех мой план приняла Шелла. Ну так она и знает меня намного лучше остальных. Одно дело следить за моими действиями через сканеры дронов, и совсем другое – бегать вместе со мной по лесам с автоматом в руках. Впрочем, реальные причины для сомнений у Кибов и Топара действительно есть. После воздушного боя и почти неуправляемых посадок в Каиновой чаще у них осталось не так уж много эффективного оружия и ресурсов, чтобы вести полноценные боевые действия против давно освоивших эти места старых имперских боевых машин и големов-тайкунов. Да, все эти магические и техногенные создания используют технологии полуторавековой давности, но их много, и среди них попадаются отдельные экземпляры, вполне боеспособные даже по нынешним временам. Гибель выживших при посадке товарищей Топара тому яркий пример. Много ли навоюют несколько пехотинцев с легким оружием времен начала чужой войны, отправленные прорывать какую-нибудь линию Маннергейма? Ну, может быть, пару-тройку дотов они и вынесут, вернее, заставят замолчать их пушки и пулеметы. А дальше что? Боезапас покажет дно, а противопоставить артиллерии, минометам и винтовкам многочисленного противника им будет нечего. Аналогия, конечно, весьма условная. Конструктом Топара, например, понятие «боезапас» можно применить весьма условно. Вот только сам он не боец, а книжник. И привык действовать скорее ключом артефактора, чем боевым жезлом. Да и серьезных артефактов боевого назначения у него практически не осталось. У Кибов с этим несколько лучше. Два боевых робота – весомый аргумент. Правда, это легкие машины, пригодные больше для разведки и огневой поддержки диверсионных групп. Бодаться с хорошо защищенными огневыми точками, объединенными в укрепрайоны и прикрытыми в промежутках мобильными группами старых имперских роботов, им будет очень непросто. С укрепрайонами тайкунов та же история, только поражающие факторы другие. Ну и, конечно, с боезапасом к легким пушкам наших роботов действительно беда. Надолго его не хватит. Новые снаряды взять негде, а энергетического оружия, не требующего патронов и снарядов, у моих союзников нет. Вернее, оно было, но только в составе вооружения десантного бота. Ло объяснила мне, что при малых калибрах все эти лазеры и плазменные орудия менее эффективны, чем кинетическое оружие, особенно против целей, прикрытых силовыми щитами. Потому легкие роботы и вооружены именно автоматическими пушками, а не плазменными турелями. И все же я уверен, что способы справиться с тварями времен чужой войны должны быть. Этим просто нужно всерьез заняться и найти оптимальную тактику. При этом, конечно, хотелось бы еще и не свернуть себе шею. Но тут уж как повезет. Риск, безусловно, есть, однако, на мой взгляд, он вполне оправдан. Дольше всех сопротивлялась моей идее Ло. Весь ее опыт службы в спецвойсках буквально кричал, что тратить невосполнимый боезапас на сомнительные второстепенные цели глупо и безответственно. Убеждать десантницу пришлось кружным путем, переманив на свою сторону Кана и Топара. «Ло, ты рассуждаешь совершенно логично и предельно рационально», не стал я сходу отметать аргументы союзницы, «но смотришь на проблему исключительно с военной точки зрения». «А с какой еще точки зрения я должна на это смотреть?» искренне возмутилась Ло. «Расстреляем боезапас и разворошим этот гадюшник, заставив местных тварей рассматривать нас как угрозу с высшим приоритетом. И когда они полезут уничтожать эту угрозу, не считаясь с потерями, отбиваться нам будет просто нечем. И главное, было бы ради чего идти на такой риск? Что мы получим в итоге? Как это поможет нам вернуться домой?» «Так в этом вся и суть». Я примиряюще улыбнулся, благо мое изображение, транслируемое дроном-разведчиком, Ло видела перед собой в отдельном окне тактической голограммы. «Ты забываешь о двух вещах, не связанных напрямую с ведением боевых действий. Первое – это деньги и свобода перемещения. Они нужны для закупок всего необходимого для ремонта ваших летательных аппаратов. Второе – материалы и магические ингредиенты, найти которые у наших торговцев практически невозможно. Мой план поможет нам получить и то, и другое. Главное, что мы получим этот трофей. А значит и деньги, но и мой титул барона сильно развяжет нам руки. Во всяком случае, сюда больше никто не сможет сунуться без моего разрешения. Кроме того, в центральных частях укрепрайонов можно найти такие артефакты, которые никогда не попадали на местные рынки, а в корпусах самых продвинутых роботов и големов наверняка есть сплавы, редкие химические элементы и даже пригодные к восстановлению устройства и конструкты, необходимые для ремонта бота и летающего голема. Да, они старые. Но ведь и полтора века назад обе ваши цивилизации умели летать в космосе. Пусть не так быстро и не так далеко, как сейчас, но умели. «Что-то в этом есть», — задумчиво кивнул Кан. «Поначалу, конечно, захватывать будем почти бесполезный хлам. Но в бункерах укрепрайонов действительно может найтись что-то полезное. Ваше мнение, коллега Топар?» «Я бы не стал упускать такой шанс», — после небольшой паузы ответил Тайкун. «Но мне пока не вполне понятно, как наш уважаемый союзник собирается все это провернуть. В виде общих слов идея звучит неплохо, однако без детально проработанного плана она ничего не стоит. Скажу честно, перспектива, нарисованная Ло, меня очень тревожит. Мы ведь действительно можем своими действиями спровоцировать местных обитателей на массированную атаку, отбить которую окажемся не в состоянии. И все же я за то, чтобы попробовать. Но сначала 10 раз подумать и испытать разные тактики где-то в отдаленных районах. Да в том же Змеином лесу, например. И только после этого переходить к планомерной расчистке интересующих нас территорий». «Ладно, будем считать, что вы меня убедили», — все еще недовольным тоном ответил Ло. «Но пока я не получу план, который меня полностью устроит, на эту затею не будет потрачено ни одного снаряда». «Понял тебя, Ло. Выдвинутые десантницы условия меня более чем устроило. Будет тебе план, можешь не сомневаться». Наша новая встреча с виконтом Олегом Волжским происходит уже в совершенно иной обстановке и при несколько других раскладах. В прошлый раз он был нашим пленником, пусть и с необычно большой степенью свободы, а мы с Шеллой состояли в штате особой канцелярии барона Самарова. Теперь же мой статус изменился, да и к тайной службе барона ни я, ни Шелла больше отношений не имеем. Но и виконт Волжский мне вроде как не сюзерен и не начальник. Хотя, конечно, высокий аристократ. Этого не отнимешь. Несмотря на разницу в социальном статусе, виконт встречает нас вполне дружелюбно. От рукопожатия, правда, воздерживается. Обстановка не та. Но и никакой надменности не проявляет. Хотя при общении высокопоставленного аристократа с низшими по рангу разговор через губу у нас считается нормой жизни. «Как вам новые владения, милорд?» Вежливо интересуется Шелла, когда с формальными приветствиями и любезностями наконец покончено. «Непривычно», — улыбается уголками губ Олег. «Управление феодом, как оказалось, очень непростое занятие. Теперь я хорошо понимаю отца, который сразу предупредил меня, что легко не будет». Пока беседа идет на отвлеченные темы, Олег уделяет Шелле заметно больше внимания, чем мне. Для визита к виконту мы сменили уже ставшие привычными костюмы охотников на дорогую одежду, приличествующую подобным мероприятиям. У меня таких вещей никогда не было, и чувствую я себя в этом одеянии не слишком комфортно. А вот Шелла, похоже, способна носить что угодно и выглядеть при этом более чем естественно. Правда, сейчас даже мне трудно оторвать от нее взгляд. В длинном платье, выгодно подчеркивающем все достоинства ее спортивной фигуры, союзница выглядит просто потрясающе. А сооруженная местным стилистом сложная прическа выгодно дополняет ее образ. Я даже начинаю опасаться, что в присутствии Шеллы виконт не сможет сосредоточиться на деле, ради которого мы сюда приехали. К счастью, я ошибаюсь, и Олег все-таки находит в себе силы сконцентрироваться на полученном от отца поручении. Для начала мне приходится принять участие в жутко помпезной и невероятно скучной церемонии вручения грамоты, удостоверяющей мой новый статус. Что интересно, Шелла тоже не остается без внимания. Дворянство ей граф не пожаловал, зато виконт личным решением присвоил Шелле звание лейтенанта своей тайной службы, чем меня очень удивил, как и условиями ее предстоящей службы. С момента присвоения звания Шелла считается находящейся в бессрочном отпуске с сохранением денежного довольствия. При этом виконт отдельно отметил, что она в любой момент может заявить о своем желании прервать отпуск и приступить к действительной службе, и такое заявление будет немедленно удовлетворено. Полковник Павлов расплачется от восторга, услышав о столь стремительной карьере шпионки графа Измирского в тайной службе виконта Волжского. Но если, конечно, он и впрямь верит, что Шелла – агент османов, а не верить у него вроде бы нет никаких оснований. Я ведь представил ему немало достаточно веских доказательств. Главное, чтобы он не слил эту информацию графу. Но что-то мне в такое не верится. Павлов не тот человек, который просто так сбросит с рук такой козырь. Думаю, он будет терпеливо ждать возможности разыграть его с максимальной выгодой. В мою сторону никаких подобных жестов виконт не делает, что и понятно. Насчет меня у него явно имеются совершенно другие планы, уже оговоренные с графом. «Откуда планируешь начать?» Виконт подходит к разложенной на столе карте бывшего баронства Шваба. На нее уже нанесены новые границы. Теперь территория, ранее являвшаяся одним большим феодом, разделена на три почти равные части. Равные по площади, но не по плотности населения и экономической значимости. Виконту Волжскому достался лучший кусок с бывшей столицей баронства. Ну так он его честно заработал, рискуя собственной жизнью. «Не отсюда!» Я отрицательно качаю головой, подхожу к полке с картами, выбираю нужную и разворачиваю ее на столе. «Не понял?» На лице Олега возникает искреннее удивление. «Это же баронство Самарова!» «Именно! И начнем мы вот отсюда!» Я беру лежащую на краю стола указку и направляю ее на хорошо знакомый мне участок Змеиного леса. «Но почему?» «Методика еще не отработана, и есть некоторый шанс спровоцировать местных тварей на крайне агрессивный ответ на наши действия. В людных местах такие эксперименты лучше не проводить. Да и чем дальше будет этот полигон от вашей новой резиденции, тем вам же будет спокойней. Есть еще одна причина. Я в этих местах знаю каждый метр еще с детства». И к тамошним тварям у меня с тех же времен накопился немалый счет. Но это же земли барона Самарова. Он, конечно, в итоге согласится, но время на всякие согласования и переговоры мы потеряем, с некоторым сомнением отвечает виконт. Предоставьте это мне, милорд. Думаю, мы с бароном быстро найдем общий язык. Поверьте, он будет только рад, если на этой карте появится безопасная дорога через Змеиный лес».